Здесь я вас оставлю. Устал уже. Стар я совсем стал. Спасибо вам, дядюшка Сом. Да не за что. До свидания и удачи вам. Старый Сом скрылся в иле, а наши друзья нырнули в проход, ведущий в подземный колодец. Глава 21. Семиголовое чудо Юда. Ура! Выбрались из серого тумана! Ну что, друзья, еще одно испытание Ехона позади. Интересно, что нас ждет дальше? Или кто? Все взглянули наверх и увидели огромное, высотой в 2 этажа, семиголовое чудо Юда. Оно смотрело на них сверху вниз, сразу всеми своими 7 головами. Хотя нет, не 7, а только лишь 5, потому что 2 головы в этот момент ссорились. Все никак не могли решить, кто же из них красивей. «Я самая красивая», — говорила красная голова и любовно разглядывала себя в зеркальной глади колодца. А надо сказать, что у чудо-юда все головы были разного цвета. Первая красная, вторая оранжевая, третья желтая, четвертая зеленая, пятая голубая, шестая синяя, а 7-я фиолетовая. Ну, прям как радуга. «Нет, я», — спорила с ней зеленая голова, — «а я тебе сейчас укушу, а я тебе ресницы подпалю». И зеленая голова выпустила изо рта ярко-красное пламя. «Не ссорьтесь», — сказала желтая голова, — «у нас тут гости». «Вы кто такие?» — грозно спросила фиолетовая голова, и огненное пламя долетело почти до самой земли, едва не опалив крылохвостику его голубые крылышки. «Я Алис, а это мои друзья. Добрый колдун Рахон, динозаврик Крылохвостик, ученый кот Филимонт, а там плавает Фериска». «А я страшное-престрашное, грозное-пригрозное чудо-юдо», — выпустила язык пламени желтая голова. «Я охраняю здесь потайную комнату», — добавила синяя голова и выпустила еще один язык пламени. «Ты что?» — зашипела на синюю голову голубая. «Это же великий секрет, а ты проговорилась». «Значит, мы добрались до потайной комнаты». «По приказу бессменного и единственного правителя планеты Смерчи и великого колдуна Ехона Первого, каждого, кто явится сюда, я съем», — прорычала оранжевая голова чудо-юда. «А я сожгу в пламени», — добавила желтая голова. «Нет, их надо съесть», — заспорила оранжевая голова. «Нет, сжечь», — настаивала на своем желтая. «А почему это ты здесь командуешь?» — возмутилась оранжевая голова. «Потому что я главная». «Что это ты главная?» — рассердилась синяя голова. «Да я самая умная из вас, а значит, главная», — ответила желтая голова и задрала кверху свой желтый нос. «Это кто тебе такое сказал?» — разозлилась фиолетовая голова. «Самая умная здесь я». «Нет, я», — вступила в спор красная голова. «Самая умная — это я!» — заскрипела зубами голубая голова и попыталась укусить фиолетовую. «Ах ты еще кусаться!» — рассвирепела фиолетовая голова и выпустила на голубую огненный столб. «Стойте! Не ссорьтесь! Съесть или сжечь нас вы всегда успеете. Но сначала надо же наконец выяснить, кто действительно из вас самый умный!» «Надо!» — хором крикнули все 7 голов. «А как?» — спросила красная голова. «Все очень просто. Тот, кто сможет сосчитать все звезды на небе, и есть самый умный». «И правда», — задумалась голубая голова. «И как это мы сами раньше до этого не догадались?» — посмотрела на нее желтая. «В общем так», — вынесли вердикт зеленая голова. «Вы стойте здесь и никуда не уходите, а мы сейчас пойдем звезды на небе считать». «А когда вернемся, то и решим, съесть вас или сжечь», — грозно добавила оранжевая. «Не уйдем, не уйдем». И чудо-юдо, сломя головы, понесся к выходу из лабиринта считать звезды на небе. «Вот и проход свободен». «Молодец, Алис. Как ловко ты перехитрила эти глупые хвастливые головы. Теперь они не одну ночь будут считать свои звезды и решать, кто же из них умней. А у нас с вами задача посерьезней. Нам надо открыть эту дверь. Опять дверь? А как мы ее откроем? Я думаю, что это непросто. Скорее всего, мой брат наложил на дверь какое-нибудь колдовское заклятие. Так-так-так. Заклинание, значит. Я вот тоже одно знаю. Абара-хабара-фэкс. Корифи-морики-рекс. Турбо-хутурбо-ама. Сарба-масарба. Хама! Он закончил и уставился на дверь. Но та, представляете, не открылась. Тогда крылохвостик обиделся и уселся к ней спиной. Мяу! А знаете что? Ну? У этой двери есть потайной замок. Мяу! Где? Да вот он, спрятан в нижнем углу. Если есть замок, то должен быть и ключ к нему. И где же, интересно, тот ключ? Ну, спрятан где-нибудь, мяу. Я думаю, что Ихон держит ключ при себе. Что же теперь будем делать? Что делать, что делать? Дверь надо открывать, вот что делать. Ну как? Ключа-то у нас нет. Как-как? Еще неизвестно как. Но сейчас что-нибудь придумаем. Так, что у нас больше всего похоже на ключ? На ключ ничего не похоже. Разве только твой длинный хвост? Значит, будем открывать дверь моим хвостом. Динозаврик важно глядел свой хвост, а потом засунул его кончик в замочную скважину и принялся им, что есть мочи, вертеть в разные стороны. Ну, как дела? Открывается дверь? Открывается, открывается. Какой быстрый нашелся. Вот свой хвост засунь и попробуй сам открыть. А я на тебя посмотрю. Что случилось? Хвост! Наверное, сломался! Ну? Вроде цел. Тогда что же щелкнуло? Мяу! Не знаю. Крылохвостик, ты ведь замок открыл! Правда? Я открыл дверь! Вот так хвост! Просто замечательный двери-открывающий хвост! Ты у меня такой молодец! Ну что? Готовы узнать великий секрет Ихона? Готовы! Еще как готовы! Тогда вперед! Глава 22. Поединок. Дверь открылась, и наши друзья осторожно вошли в потайную комнату. Она была достаточно широка и просторна, и вся мерцала желтоватым блеском, какого еще Алис не видела в подземном лабиринте. Это же золото. Мяу. Точно, золото. И правда, вся потайная комната была покрыта чистым золотом и напоминала большую драгоценную шкатулку. Ее стены были украшены узорами в виде длинных тонких лент. Они то переплетались в большие клубки, в которых не было ни начала, ни конца, то расползались, словно сказочные диковинные змеи, в разные стороны. На потолке комнаты были выгравированы огромные золотые пчелы. Их было много, несколько десятков. Пчелы парили вверху в полном беспорядке, и создавалось впечатление, что они вот-вот ринутся вниз. Ничего другого я от брата и не ожидал. И только Рахон это сказал, как вдруг все вокруг засветилось. Свет исходил отовсюду, снизу, сверху, сбоку, сзади, будто сама комната источала его. От неожиданности Алис зажмурилась и даже прикрыла глаза рукой, а когда открыла их, то вскрикнула от удивления. Прямо напротив них, на высоком золотом троне, украшенном драгоценными камнями, сидел бессменный и единственный правитель планеты Смерчей, великий колдун Ихон Первый. А рядом с ним, на небольшом золотом столике, лежала толстая, выцветшая от времени древняя книга в кожаном переплете и плетеная сумка девочки, из которой выглядывали ее волшебные краски и альбом. Браво! А! Право не ожидал, братец, от тебя такой прыти. Оказывается, ты не так уж и глуп, как я думал. Ну и что ж ты хотел тут найти? Золото? Бриллианты? Эликсир молодости? Или, может быть, ключ к власти над всем миром? Признавайся, Тихоня! Не нужно нам ни твоего золота, ни бриллиантов, ни эликсира, ни власти над миром. Мы пришли за волшебными красками. Верни их, Алис. Они тебе не принадлежат. Зачем нужны волшебные краски этой жалкой маленькой девчонке? Что она сможет ими нарисовать? Да я превращу всех роботов назад в ассонов. Еще могу сделать эту планету красивой, зеленой, чтобы на ней не было больше этих страшных ураганов, смерчей и землетрясений, чтобы все жили счастливо. Счастливо? Да что ты понимаешь в счастье, ничтожная девчонка? Счастье — это власть над всеми? И много денег! Вы ошибаетесь, правитель. Счастье — это любовь. Счастье — это дружба, солнце, радость и смех. Хотите, я и вас попробую сделать счастливым. Наверное, вы не такой уж и плохой, как кажетесь. Просто вас захватили алчные страсти. Молчать, глупая девчонка! Как ты смеешь говорить такое мне? Да я за это превращу тебя в жабу! Остановись, Ихон. Посмотри на меня. Я твой брат. Я всегда любил тебя. И сейчас люблю. Давай опять будем вместе, как раньше. Хватит нести всякий вздор, глупец. Какой я тебе брат? Я... единственный правитель этой ничтожной планеты. А скоро стану властелином вселенной и подчиню себе весь мир. Вот это-то и будет настоящим счастьем. А пока мне мешаете вы, и сейчас я вас уничтожу. Кем вы хотите стать? Крысами, жуками, кроликами? На, выбирайте. Сегодня я милосерден. Послушай, Ихон. Ты называешь себя великим колдуном. Так зачем же тебе волшебные краски? Давай сразимся в честном поединке.